Глава 63. Когда я подъехала к особняку, машина Роланда стояла перед одним из гаражей. Капот оказался прохладным, значит, муж дома давно. Собравшись с мыслями и глубоко вдохнув, я переступила порог. В особняке было темнее, чем обычно. Свет горел только в маленькой гостиной и на кухне. «Роланд?» — позвала я, но никто не ответил. Я не знала, где он, но мне нужно было с ним поговорить. Но прежде чем искать мужа, я направилась в павильон за дневниками. Но когда я приблизилась к постройке, то заметила, что дверь приоткрыта и внутри горит свет. Я ускорила шаг, толкнула дверь. Он был там. Мой муж стоял посреди павильона, опустив голову. Читал дневник. Он не поднял взгляд, но уверенно услышал, как я вошла. Он продолжал читать, на скулах играли желваки, глаза напряженно всматривались в страницы. «Роланд!» — окликнула я. — Давно. Его голос был хриплым и грубым. Кровь стучала у меня в висках. — Давно что? Он поднял голову и скривил лицо. — Давно ты знаешь о них? Я сжала руки. Несколько недель. Нашла их, когда начала убираться в павильоне. — И ты даже не подумал рассказать мне об этом. Закрыв дневник, он потряс им в воздухе. — Так вот почему ты пряталась. Вот почему так нервничала, когда меня видела. — Да. Призналась я. Роланд цокнул языком и покачал головой. «Да уж, Самира, да уж». Он бросил дневник на стол. Книжка распахнулась. «Сколько ты прочитал?» «О, я прочитал достаточно, поверь». Я закрыла дверь и сделала несколько шагов вперед. «Роланд, я знаю, что ты сейчас расстроен, но мне нужно спросить тебя кое о чем очень важном». «О чем, Самира?» «Ты клянешься, что не имеешь никакого отношения к смерти Мелани? Вообще никакого?» «Я уже так много раз клялся тебе в этом. Не знаю, насколько меня еще хватит». Он взглянул на дневники на столе. «Понимаю, если судить по тому, что написано здесь, кажется, что во всем виноват я. Но я ни при чем, Самира. Она была вруньей. Она просто постоянно, мать ее, врала». Я кивнула, засунув холодные пальцы в карман куртки. «Ты дошел до той части, до романа с Диланом?» «Да». Он опустил голову, уставившись в пол. «Я всегда подозревал, но...» «Ты когда-нибудь говорил с ним об этом?» «Нет. К тому времени, как подозрения укрепились, было уже слишком поздно. Наш брак летел в тартарары. Мелани настаивала на разводе». «Так зачем же держать Дилана рядом, если ты знал, чем они занимались за твоей спиной?» «Потому что я понимал, что собой представляет Мелани. И потом я не держал его рядом. Я попросил Дилана подыскать себе другое жилье и съехать. Но не упомянул, что подозреваю об их связи. Списал все на ситуацию в браке. Сказал, что нам, как паре, нужно больше пространства, чтобы разобраться с некоторыми проблемами. Я люблю Дилана как брата и в глубине души простил его. Но мириться с тем, что он под одной крышей с нами не мог, поэтому придумал предлог, чтобы он съехал». «Значит, ты простил его, но не Мелани?» Роланд резко поднял взгляд, посмотрев на меня в упор. «Самира, ты твою мать не понимаешь. Ты, может, думаешь, что Мелани милая и славная, но ты видишь только одну сторону случившегося. Она много раз нападала на меня, потому что я отказывался на нее даже смотреть». «Нападала? На тебя?» «Да. До того, как она призналась в измене, она всеми силами пыталась спровоцировать меня. Но я все еще восстанавливался после травмы, был дико подавлен из-за этого, и ничто другое меня не заботило. Не хочется признавать, но это правда. Я злился на весь мир, переживал из-за карьеры, а Мелани плевать хотела. Ее волновала только она сама. Когда мы поехали на Гавайи, она сказала мне, что изменила, а я не отреагировал, просто не знал, что говорить и делать. Я был готов отойти в сторону, отложить выяснение отношений, чтобы мы оба могли собраться с мыслями. Черт, я бы даже, наверное, простил ее и попытался восстановить отношения. Однако ей не понравилось, что я собираюсь, ничего не говоря, выйти из комнаты, и она дала мне пощечину. И в ту ночь она била меня снова и снова, требуя, чтобы я отреагировал, чтобы показал ей, что чувствую, я просто... Я сорвался. Я схватил ее за лицо, да, немного грубо, и знаю, что она испугалась, но она сама меня спровоцировала. Удары, вопли, угрозы, что она снова мне изменит, потому что я, размазняя трус, ее не заслуживаю. Я не выдержал. Игры с огнем ничем хорошим не заканчиваются, Самира. Мое сердце замерло. Ох, Роланд, прости, я не знала. «Да, Самира, не знала, потому что никогда не спрашивала. Ты просто приняла написанное в дневниках как правду, не узнав мою версию истории. Сделала то же, что и все остальные. Пришла к собственным выводам и обвинила меня, даже не выслушав. «Нет, не говори так». Он отвернулся, и я шагнула к нему. «Роланд, я не виню тебя, слышишь? Я понимаю. Просто я немного испугалась, признаю. Встревожилась, прочитав о той ночи, когда ты схватил ее. Не знала, чему верить. Нужно было спросить меня об этом. Я бы рассказал все. Нельзя скрывать от меня такое, Самира. Говорил же, хочу, чтобы мы всегда были честны друг с другом, чтобы мы общались, и ты обещала, что так и будет». «Да, знаю, знаю». Я покачала головой и схватила его за руки. «Прости. Ради бога, прости, что заставила тебя чувствовать себя таким одиноким, Роланд. Мелани явно относилась к тебе плохо. Она причинила тебе столько боли, и я не хочу делать то же самое. Прости меня». Он выдохнул, затем обхватил рукой мой затылок и поцеловал в лоб. «Куда ты ездила?» — спросил он после короткой паузы. «Я летала в Северную Каролину». Он опустил руку и хмуро посмотрел на меня. «Зачем?» «Ты прочитал о том случае, когда Дилан упомянул мужчину по имени Келвин?» «Кажется, да». «Мелани когда-нибудь рассказывала тебе о нем?» «Нет, насколько я помню». «Но это потому, что в 15 лет она обвинила Келвина в изнасиловании». «Что?» Его глаза расширились, челюсть отвисла. «Да, я видела газетную заметку, и именно поэтому я поехала в Северную Каролину. Я хотела спросить того самого мужчину, Келвина, о Мелани, но... Роланд, я вдруг увидела на нем вещь, которая полностью меняет взгляд на ситуацию». «Что ты увидела?» «Цепочку с кулоном в виде голубки. Когда я только переехала, я нашла в одном из ящиков в ванной серьгу с такой же голубкой. Думаю, украшение принадлежало Мелани». Роланд прищурился. «Что ты хочешь сказать, Самира?» «Я хочу сказать, что, по-моему, Келвин знает гораздо больше о случившемся с Мелани, чем мне признался. И что Мелани, вероятно, все еще жива».